Дорогая, но я по-прежнему считаю, что лучше о таких вещах не упоминать. Миранда разоткровенничалась, пока мы занимались этими рубашками, и рассказала мне обо всех своих неприятностях. Она отчаянно несчастна. Они с Джо Милгрейвом помолвлены, а Джо в октябре записался добровольцем и с тех пор проходит военную подготовку в Шарлоттауне. Ее отец пришел в ярость, когда узнал об этом. Бедный Джо ожидает, что скоро его отправят в Европу и хочет, чтобы Миранда вышла за него до его отъезда. Миранда хочет выйти за него, но не может и уверяет, что если они не поженятся, сердце ее будет разбито. «Почему бы тебе не убежать из дома и не выйти за него?» – спросила я. Давая ей совет, я ни в чем не шла против своей совести. Джо Милгрейв – отличный парень, и мистер Прайер явно благоволил к нему, пока не началась война. И я знаю, что мистер Прайер простил бы Миранду очень быстро, так как все равно дело было бы сделано, и ему захотелось бы, чтобы она снова вела его хозяйство. Но Миранда горестно покачала своей серебристой головкой. «Джо хочет, чтобы я так и поступила. Но я не могу. Когда мама умирала, последнее, что она мне сказала: никогда, никогда не убегай ни с кем из дома, Миранда. И я обещала». Мать Миранды умерла 2 года назад, а в молодости сама она, так во всяком случае уверяет Миранда, убежала из дома, чтобы выйти замуж за отца Миранды. Вообразить Луну с бакенбардами героем любовной истории и тайного побега мне не по силам. Но так было, и миссис Прайер всю жизнь раскаивалась в своем поступке. Ей не весело жилось с мистером Прайером, и она считала это наказанием за то, что убежала из дома. Так что она заставила Миранду пообещать, что та никогда, ни по каким соображениям, не убежит из дома. Безусловно, нельзя требовать от девушки, чтобы она нарушила обещание, данное умирающей матери. Так что я не видела другого выхода для Миранды, кроме как позвать Джо к себе, когда отца не будет дома, и пожениться. Но Миранда сказала, что это неосуществимо. Ее отец, кажется, подозревает, что она может решиться на что-нибудь в таком роде, и потому никогда не отлучается из дома надолго. А Джо, конечно же, не сможет получить отпуск в тот же момент, как она ему позвонит. «Нет, мне придется отпустить Джо без всякой свадьбы, и он погибнет на фронте. Я чувствую, что он погибнет, и мое сердце разорвется от горя», – сказала Миранда. Слезы текли у нее по щекам ручьями и обильно орошали антипаразитные рубашки. «Я пишу так не потому, что не испытываю искреннего сострадания к бедной Миранде. Просто у меня появилась привычка придавать всему, о чем я рассказываю, комическое звучание, особенно тогда, когда я пишу Джему и Уолтеру или Кену, чтобы вызвать у них смех. Мне действительно жаль Миранду, которая влюблена в Джо. Насколько куколка из голубого фарфора может быть в кого-либо влюблена, и которая ужасно стыдится про германских настроений своего отца. Думаю, она догадалась о моем сочувствии, так как говорит, что захотела рассказать мне все о своих бедах, так как я проявляла все больше и больше участия к ней в прошедшем году. Сама я не уверена, что его проявляла. Я знаю, что была эгоистичным, невнимательным существом, настолько эгоистичным и невнимательным, что мне стыдно теперь об этом вспоминать. И этот стыд свидетельствует, что я изменилась. Я бы очень хотела помочь Миранде. Это было бы очень романтично ухитриться устроить солдату свадьбу перед отправкой на фронт. И я получила бы огромное удовольствие, если бы удалось оставить в дураках Луну с бакенбардами. Но решающее слово в этой истории еще не сказано. Глава 18. Свадьба военного времени. «Я прямо скажу вам, доктор дорогой», – заявила Сюзан, бледнее от гнева. «Эта Германия ведет себя поистине возмутительно». Все домашние присутствовали в этот момент в большой инглсайдской кухне. Сюзан замешивала тесто для сухариков к ужину. Миссис Блайт пекла песочное печенье для Джема. А Рила готовила все необходимое, чтобы сварить конфеты для Кена и Уолтера. Прежде мысленно она говорила «Уолтер и Кен», но постепенно, совершенно неосознанно, поменяла их местами. Казалось вполне естественным, что имя Кена стоит на первом месте. Кузина София с вязанием в руках также присутствовала в кухне. В эту мирную обстановку ворвался доктор, разгневанный и возбужденный с известием о пожаре в здании парламента в Оттаве. Такой же разгневанной и возбужденной мгновенно сделалась и Сюзан. «Что еще учинят эти гуны?» – вопрошала она. «Явиться сюда и сжечь наш парламент? Слыхано ли о таком безобразии?» «Мы пока не знаем, лежит ли ответственность за пожар на немцах», – сказал доктор. Хоть и был совершенно уверен в том, что лежит. Бывает, что пожары начинаются и без их злого умысла. К примеру, у дядюшки Марка МакАлистера на прошлой неделе сгорел амбар. Вряд ли вы, Сюзан, можете обвинить в этом немцев. «Не знаю, доктор дорогой, не знаю!» Сюзан со зловещим видом медленно покачала головой. «Луна с бакенбардами был поблизости от этого амбара в тот самый день. Пожар начался спустя полчаса после его ухода. Это факт, хотя я не готова, пока не получу доказательств, обвинять старосту Пресвитерианской церкви в том, что он спалил чей-то амбар. Однако все знают, что оба сына дядюшки Марка ушли на фронт, и что сам дядюшка Марк выступает с речами на всех собраниях, где агитируют за вступление в армию. Так что, вне всякого сомнения, Германия хотела бы с ним рассчитаться. «Я никогда не смогла бы выступить на таком собрании», – мрачно заметила кузина София. «Моя совесть никогда не позволила бы мне попросить сына другой женщины пойти на фронт, чтобы убивать и быть убитым». «Не смогла бы?» – отозвалась Сюзан. «Что ж, София Крофорд, а вот у меня вчера вечером было такое чувство, что я могла бы попросить об этом кого угодно. Оно возникло, когда я прочитала, что в Польше не осталось живых ни одного ребенка младше 8 лет. Задумайся об этом, София Крофорд!» Сюзан погрозила Софии измазанным тестом пальцем. «Ни одного ребенка младше 8 лет! Я полагаю, немцы их всех съели!» вздохнула кузина София. «Ну нет», – неохотно сказала Сюзан, словно ей было очень неприятно признавать, что есть какое-то преступление, в котором нельзя обвинить гунов. «Немцы еще не стали людоедами, насколько мне известно. Эти дети умерли от голода и холода. Бедные крошки. Но все равно это зверское убийство невинных, София Крофорд. Я есть и пить спокойно не могу, все думаю об этих детях». «Тут пишут, что Фред Карсон из Лоубриджа получил медаль за безупречную службу», заметил доктор, продолжавший чтение газеты. «Я слышала об этом на прошлой неделе», сказала Сюзан. «Он связной батальонной совершил что-то в высшей степени замечательное, проявив отвагу и дерзость. Письмо, в котором он рассказывал своим родным об этом, пришло, когда его старая бабушка Карсон умирала. Ей оставалось жить всего несколько минут, и присутствовавший у ее постели священник епископальной церкви спросил ее, не хочет ли она, чтобы он произнес молитву. «О, да, да, можете помолиться», – сказала она нетерпеливо. «В девичестве она была один, один, и, доктор дорогой, всегда отличались мужеством. Можете помолиться, но, умоляю вас, молитесь потише и не мешайте мне. Я хочу подумать об этом замечательном известии, а у меня остается на это не так много времени. В этом вся Альмира Карсон». Она души не чаяла во Фредди. Ей было 75, а на голове, как мне говорили, ни одного седого волоса. «Кстати, вы мне напомнили. Я нашла сегодня у себя первый седой волос. Самый первый», — сказала миссис Блайт. Я заметила этот седой волос несколько дней назад, миссис докторша дорогая, но ничего не сказала, подумала про себя. У нее и так огорчений полно. Но теперь, когда вы нашли его сами, позвольте мне напомнить вам, что седина почтенна». «Я, должно быть, старею, Гилберт». Миссис Блайд рассмеялась немного печально. «Люди начинают говорить мне, что я выгляжу очень молодо. Пока вы молоды, они никогда вам этого не говорят. Но я не стану огорчаться из-за первой серебряной нити в моих волосах. Мне никогда не нравились рыжие волосы». «А вы заметили?» – спросила мисс Оливер, подняв взгляд от книги, которую читала. «Каким далеким от жизни кажется все, что было написано до войны? Кажется, будто читаешь что-то такое же древнее, как «Илиада». Вот хоть это стихотворение Вордсворта, оно есть в программе выпускного класса. Я как раз перечитывала его. Классическое спокойствие, умиротворение, красота строк кажутся принесенными на Землю с другой планеты. Они имеют также мало общего с нынешним бушующим миром, как вон та вечерняя звезда. «Единственное чтение, которое приносит мне в эти дни большое утешение, это чтение Библии», – заметила Сюзан и, проворно задвигая поднос с печеньем в печь. «Там так много стихов, о которых, как мне кажется, сказано прямо про гуннов. Старый горец Энди утверждает, что, вне всякого сомнения, кайзер – Антихрист, о котором говорится в Откровении святого Иоанна. Но я не захожу так далеко в своих суждениях о кайзере. Это было бы, по моему скромному мнению, миссис докторша дорогая, слишком большой честью для него». Несколько дней спустя, ранним утром, Миранда Прайор ускользнула из дома и пришла в Инглсайд, якобы для того, чтобы заняться шитьем рубашек для Красного Креста. Но на самом деле ей хотелось обсудить сочувственно настроенной Рилой огорчение, которое она уже была не в силах выносить в одиночестве. С собой она привела свою собачку, раскормленное, кривоногое, маленькое животное, дорогое сердцу Миранды, так как его еще щенком подарил ей Джо Милгрейв. Мистер Прайор отрицательно относился к любым собакам, но в те дни он благосклонно смотрел на Джо, как на возможного жениха Миранды, а потому позволил ей оставить щенка в доме. Миранда была так благодарна, что попыталась доставить удовольствие отцу, назвав свою собачку в честь его политического кумира, великого вождя либералов сэра Уилфрида Лорье. Хотя его пышное, полное имя было скоро сокращено до фамильярного Уилфи. Сэр Уилфрид рос, процветал и толстел, но Миранда продолжала невероятно баловать его, хотя никому, кроме нее самой, он не нравился. Рилон особенно раздражал своей отвратительной манерой ложиться на спину и махать лапами, упрашивая почесать ему лоснящийся животик. Покрасневшие белесые глаза гости явно свидетельствовали о том, что она проплакала всю ночь. И Рила, догадываясь, что Миранда хочет изложить ей свою скорбную повесть, предложила подняться наверх, чтобы уединиться в спальне. Но сэру Уилфриду было приказано оставаться внизу. «Нельзя ли ему пойти с нами?» – печально попросила Миранда. «Бедный Уилфи! Нам не помешает, и я так тщательно вытерла ему лапки, прежде чем вести его в дом. Ему всегда ужасно одиноко без меня в незнакомом месте, а очень скоро он будет все, что у меня останется, на память о Джо». Рила уступила, и торжествующий сэр Уилфрид с вызовом, загнув хвост на свою пятнистую спину, рысцой направился вверх по лестнице, впереди них. «Ох, Рила!» – всхлипнула Миранда, когда они уединились в спальне. «Я так несчастна! Не могу выразить, до чего я несчастна! Сердце мое разрывается в полном смысле слова!» Рилла опустилась на кушетку рядом с ней. Сэр Уилфрид присел на задние лапки перед ними, высунув дерзкий розовый язычок, и приготовился слушать. «Что стряслось, Миранда? Сегодня вечером Джо приезжает домой, в последний отпуск. В субботу я получила от него письмо. Понимаешь, он посылает мне письма через Боба Крофорда из-за папы. И, ох, Рилла, он пробудет здесь только 4 дня. В пятницу утром ему надо будет уезжать. И, возможно, я его больше никогда не увижу». «Он по-прежнему хочет, чтобы вы поженились?» – спросила Рилла. «О, да! В письме он умоляет меня убежать и выйти за него замуж. Но я не могу сделать этого, Рилла. Даже ради Джо. Меня утешает только то, что я смогу повидать его завтра днем. Отцу придется отлучиться в Шарлоттаун по делам. Мы хотя бы сможем один раз спокойно поговорить на прощание. Но, ох, потом... Рилла, я знаю, папа даже не позволит мне пойти на станцию в пятницу утром, чтобы проводить Джо. Почему, скажи на милость, вам с Джо не пожениться завтра днем у тебя дома?» Миранда проглотила слезы в таком изумлении, что почти задохнулась. «Что ты? Что ты, Рилла? Это невозможно!» «Почему?» – отрывисто уточнила организатор молодежного Красного Креста и перевозчик младенцев в фарфоровых супницах. «Но мы об этом даже не думали. У Джо нет лицензии на брак, а у меня нет платья, и я не могу пойти на собственную свадьбу в черном. Ты...» Миранда совершенно запуталась, а сэр Уилфрид, видя, что она в полной растерянности, запрокинул голову и меланхолически тявкнул. Несколько минут Рилла Блайт торопливо и напряженно размышляла. Затем она сказала: «Миранда, если ты доверяешься мне, я устрою так, что к 4 часам завтрашнего дня ты будешь замужем за Джо. У тебя ничего не выйдет. Я могу это сделать и сделаю, но тебе придется точно исполнять мои указания». «Ох, я не знаю. Ох, папа убьет меня». «Чепуха. Я полагаю, он очень рассердится. Но неужели ты боишься гнева отца больше, чем того, что Джо никогда к тебе не вернется?» «Нет», – сказала Миранда с неожиданной твердостью в голосе. «Тогда ты сделаешь все, что я тебе скажу?» «Да, сделаю». «Тогда сейчас же звони Джо и скажи ему, чтобы он сегодня же вечером получил лицензию и купил кольцо». «Ох, я не могу», – простонала ошеломленная Миранда. «Это было бы настолько неделикатно». Рилла закрыла рот так решительно, что ее маленькие белые зубки лязгнули. «Боже, дай мне терпение», – пробормотала она про себя. «Тогда я сама сделаю это», – сказала она вслух. «А ты пока иди домой и приготовь, что можешь. Когда я позвоню тебе и попрошу прийти сюда, чтобы помочь мне шить рубашки, сразу же приходи». Как только Миранда, смертельно бледная, перепуганная, удалилась, Рилла подлетела к телефону и сделала заявку на междугородный звонок в Шарлоттаун. Ее соединили с такой поразительной быстротой, что она тут же поверила в одобрение проведением ее затеи. Но прошел еще добрый час времени, прежде чем ей удалось дозвониться до военного лагеря и связаться с Джо Милгрейвом. В ожидании соединения она нетерпеливо расхаживала по комнате и молилась, чтобы, когда она начнет говорить с Джо, на телефонной линии не оказалось никого, кто мог бы передать содержание их разговора Луне с бакенбардами. «Это ты, Джо?» – говорит Рилла Блайт. «Рилла! Рилла! О, пустяки, слушай, прежде чем поедешь домой сегодня вечером, получи брачную лицензию». «Брачную лицензию?» «Да, брачную лицензию. И купи обручальное кольцо. Понял меня? Ты это сделаешь?» «Отлично. Постарайся. Это твой единственный шанс». Окрыленная успехом, так как единственным ее опасением было то, что не удастся вовремя найти Джо, Рилла набрала номер Прайеров. «На этот раз ей не так повезло», – ответил Луна с бакенбардами. Это ты, Миранда?» «О, мистер Прайер, будьте так добры, спросите Миранду, не сможет ли она прийти сегодня после обеда, чтобы помочь мне шить. Это очень срочно, иначе я не стала бы ее беспокоить». «О, спасибо!» Мистер Прайер довольно ворчливо, но все же согласился отпустить Миранду. Он не хотел обидеть доктора Блайта и к тому же знал, что если не позволит дочери работать на Красный Крест, общественное мнение станет слишком неблагоприятным для того, чтобы он мог спокойно продолжать жить в Глене. Рила вышла в кухню, закрыла все двери с таинственным выражением лица, сразу встревожившим Сюзан, и торжественно сказала: «Сюзан, вы можете испечь сегодня свадебный пирог?» «Свадебный пирог?» Сюзан в изумлении уставилась на нее. Однажды Рила без всякого предупреждения принесла ей солдатского младенца. Неужели теперь она также неожиданно собирается привести мужа? Да, свадебный пирог, великолепный свадебный пирог, Сюзан. Красивый, пышный, сдобный свадебный пирог с лимонной корочкой. И другие блюда мы тоже должны приготовить. Я помогу вам завтра утром, но сегодня я помочь не смогу, так как мне, Сюзан, придется шить свадебное платье, и при том к сроку. Сюзан почувствовала, что, пожалуй, слишком стара, чтобы выносить такие потрясения. «За кого ты собираешься замуж, Рила?» – спросила она слабым голосом. «Сюзан, дорогая, я несчастливая новобрачная. Миранда Прайер собирается выйти замуж за Джо Милгрейва завтра днем, пока ее отец будет в городе. Свадьба военного времени, Сюзан. Как это увлекательно и романтично, не правда ли? Я никогда в жизни не была так взволнована». Возбуждение вскоре распространилось на весь Инглсайд, передавшись даже миссис Блайт и Сюзан. «Я немедленно займусь этим пирогом», – заверила Сюзан, бросив взгляд на часы. «Миссис докторша, дорогая, вы ведь срежете шкурку с лимона, вы взобьете яйца? Хорошо. Если вы мне поможете, я уже сегодня вечером поставлю этот пирог в печь, а завтра утром мы сможем приготовить салаты и все остальное. Я готова работать всю ночь, если это потребуется, лишь бы насолить Луне с бакенбардами». Появилась Миранда, запыхавшаяся и готовая в любую минуту расплакаться от избытка чувств. «Нам надо подогнать мое белое платье по твоей фигуре», – сказала Рила. «Оно будет тебе как раз, если его чуточку переделать». И девушки взялись за работу. Распарывали, примеряли, наметывали, шили, не покладая рук. Благодаря их напряженным усилиям к 7 часам платье было готово, и Миранда примерила его в комнате Рилы. «Очень красиво, но... ох, если бы только у меня еще была вуаль!» вздохнула Миранда. «Я всегда мечтала, что выйду замуж в прелестной белой вуали. Несомненно, есть какие-то добрые феи, которые исполняют желания невест военного времени». Дверь открылась, и вошла миссис Блайт, держа в руках что-то пышное и прозрачное. «Миранда, дорогая», — сказала она, — «я хочу, чтобы ты завтра надела мою свадебную вуаль. Прошло 24 года с тех пор, как я была невестой в старых зеленых крышах, счастливейшей из всех невест, какие только были на земле. А говорят, что свадебная вуаль счастливой новобрачной приносит удачу». «Ох, как вы добры, миссис Блайт!» – сказала Миранда, и ее глаза наполнились слезами благодарности. Вуаль примерили и собрали в красивые складки. Сюзан заглянула в комнату, чтобы полюбоваться и высказать одобрение, но задержаться дольше не решилась. «Пирог уже в печке», — сказала она, — «а я придерживаюсь тактики бдительного ожидания. Слышали новость этого вечера? Великий князь захватил Эрзерум. Это горькая пилюля для турок. Жаль, что у меня нет возможности сказать императору, какую ошибку он совершил, когда отправил великого князя Николая в отставку». И Сюзан удалилась вниз в кухню, откуда вскоре послышался страшный глухой удар и пронзительный вопль. Все бросились в кухню. Доктор мисс Оливер, миссис Блайт, Рила и Миранда в своей свадебной вуали. Сюзан, вытянув ноги, сидела на полу посреди кухни с ошеломленным и растерянным выражением лица. А Док явно в своей хайдовской ипостаси стоял на кухонном столе, выгнув спину с горящими глазами и хвостом в три раза толще обычного. «Сюзан, что случилось?» – в тревоге воскликнула миссис Блайт. «Вы упали? Вы целы?» Сюзан с трудом поднялась на ноги. «Кости у меня целы, хотя все тело растрясено. Не тревожьтесь, а насчет того, что случилось?» Я попыталась пнуть этого окаянного кота обеими ногами сразу, и вот что вышло. Все расхохотались. Доктор чуть не задохнулся от смеха. «О, Сюзан, Сюзан!» – с трудом выговорил он. «Да чего я дожил, услышал ругательство из ваших уст?» «Мне жаль», – сказала искренне огорченная Сюзан, «что я употребила такое выражение в присутствии двух юных девушек. Но я сказала, что это окаянный кот, и он действительно окаянный. Он исчадье ада. Вы полагаете, Сюзан, что скоро он исчезнет с грохотом и запахом серы? В свое время он отправится туда, где ему самое место, и в этом вы можете быть уверены», – мрачно заверила Сюзан, направляясь к печи. «Боюсь, мой пирог весь сотрясся, когда я так грохнулась, и теперь окажется убитым, как подметка». Но пирог отлично поднялся. Он получился именно таким, каким должен быть свадебный пирог. И Сюзан с удовольствием украсила его глазурью. На следующий день она и Рила трудились всю первую половину дня, готовя деликатесы для свадебного пира. А как только Миранда позвонила и сообщила, что ее отец благополучно отбыл в город, все блюда были упакованы, сложены в большую плетеную корзину с крышкой и доставлены в дом Прайеров. Вскоре появился Джо в военной форме. С ним был его шафер, сержант Малькольм Крофорд. Присутствовало довольно много гостей, так как пришли все Мередиты, Блайты и не меньше десятка родственников Джо, включая его мать, миссис Милгрейв, которую называли весьма оптимистично жена покойника Ангуса, чтобы не путать с другой леди, чей Ангус был жив. Жена покойника Ангуса смотрела на происходящее с довольно неодобрительной миной. Ее не слишком радовал брачный союз с семьей, главой которой был Луна с бакенбардами. И вот таким образом Миранда Прайор вышла замуж за рядового Джозефа Милгрейва в первый день его последнего отпуска. Свадьба должна была оказаться романтичной, но не оказалась. Слишком много факторов препятствовало романтике, как вынуждена была признать даже Рила. Во-первых, Миранда, несмотря на белое платье и вуаль, была такой невзрачной, заурядной, неинтересной маленькой невестой. Во-вторых, Джо заливался слезами на протяжении всей церемонии, чем непомерно раздражал Миранду. Впоследствии она рассказывала Риле: «Мне захотелось сказать ему прямо там, если ты так страдаешь из-за того, что женишься на мне, можешь этого не делать». Но он плакал только потому, что все время думал о том, как скоро ему придется со мной расстаться. В-третьих, у Джимса, который обычно так хорошо вел себя в присутствии посторонних, случился приступ робости, смешанный с упрямством, и он начал звать во весь голос свою виллу. Никто не унес его из комнаты, так как всем хотелось увидеть свадебную церемонию. Так что Рилли, которая была подружкой невесты, пришлось взять его на руки и держать на всем протяжении венчания. В-четвертых, у сэра Уилфрида Лорье начались судороги. Он засел в углу комнаты и все время, пока длился его припадок, издавал самые невероятные, пугающие звуки. Он начинал с нескольких сдавленных, конвульсивных хрипов, переходящих в страшное бульканье, и заканчивал придушенным воем. Никто не мог расслышать ни слова из того, что говорил мистер Мередит, если не считать обрывков отдельных фраз. которое можно было разобрать, когда сэр Уилфрид делал паузу, чтобы глотнуть воздуха. На невесту не смотрел никто, кроме Сюзан, не отводившей зачарованного взгляда от лица Миранды. Все остальные смотрели на собаку. Миранда, которую сначала била нервная дрожь, забыла церемонию в ту самую минуту, когда сэр Уилфрид начал этот свой концерт. Она думала лишь о том, что ее дорогой песик умирает, а она не может к нему подойти. Потом она не могла припомнить ни единого слова из брачной церемонии. Рила, которая в первые минуты, несмотря на сидевшего у нее на руках Джимса, отчаянно старалась выглядеть восторженной и романтичной, как пристала подружке невесты, вскоре отказалась от этих бесплодных попыток и потратила все силы на то, чтобы побороть свое неуместное веселье. Она не осмеливалась взглянуть ни на кого из присутствующих, особенно на жену покойника Ангуса, из опасения, что разразится совершенно неподобающим юной леди хохотом. Но все же Миранда и Джо были обвенчаны, а затем в столовой состоялся свадебный ужин. Такой роскошный, что можно было подумать, будто к нему готовились не меньше месяца. Каждый из гостей что-нибудь принес с собой. Жена покойника Ангуса принесла большой яблочный пирог, который положила на стул в столовой, а затем по рассеянности села на него. Происшествие не способствовало ни улучшению ее настроения, ни украшению ее праздничного черного шелкового наряда. Но и без ее яблочного пирога гостям хватило угощения на этом веселом свадебном пире. В конце концов, жена покойника Ангуса унесла его обратно домой. Он ни в коем случае не должен был достаться пацифистской свинье Луне с бакенбардами. В тот же вечер молодожены в сопровождении сэра Уилфрида, оправившегося от приступа удушья, отбыли на маяк четырех ветров, где служил смотрителем дядя Джо и где они собирались провести свой недолгий медовый месяц. Уна Мередит, Рила и Сюзан вымыли посуду, прибрали в комнатах, оставили на столе для мистера Прайора холодный ужин и маленькую жалостную записку Миранды, и направились домой через Глен, окутанный таинственной вуалью сказочных, призрачных зимних сумерек. «Я, право же, сама была бы не прочь выйти замуж за кого-нибудь, кто уходит на фронт», – сентиментально заметила Сюзан. Но Рила не испытывала никаких чувств. Возможно, это был упадок сил после суеты последних 36 часов. Она была немного разочарована. Сама свадьба оказалась такой смехотворно нелепой, а Миранда и Джо такими плаксивыми и неинтересными. Если бы Миранда не перекормила этого несчастного пса, у него бы не было бы судорог, — сказала она сердито. Я ее предупреждала, но она сказала, что не может морить голодом бедную собачку. Скоро он будет единственным, что у нее останется, и прочее в таком духе. Мне даже захотелось ее хорошенько встряхнуть. «Шафер радовался больше, чем сам Джо», – заметила Сюзан. «Он пожелал Миранде в будущем счастливо отпраздновать не одну годовщину этого события. Вид у нее был не очень счастливый, но, вероятно, трудно ожидать особой радости от невесты, учитывая все обстоятельства». «Во всяком случае, – подумала Рила, – я смогу написать мальчикам совершенно уморительный отчет об этом событии. Джим будет покатываться со смеху, читая о роли сэра Уилфрида в брачной церемонии». Но если Рила была несколько разочарована самой свадьбой, ее вполне удовлетворило то, что произошло в пятницу утром, когда Миранда простилась со своим мужем на станции Глена. Рассвет был белым, как жемчуг, и ясным, как алмаз. За железнодорожной платформой роща маленьких бальзамических пихт стояла точно в дымке, припудренная серебристым инеем. На западе, в рассветном небе, еще висела над заснеженными полями холодная луна. Но над кленами возле Инглсайда уже сияло золотистое руно рассвета. Джо взял в объятия свою бледную маленькую новобрачную, и она подняла к нему лицо. У Рилы вдруг перехватило горло. Не имело значения, что Миранда была неинтересной, заурядной, невзрачной. Не имело значения, что она была дочерью Луны с бакенбардами. Имело значение лишь это восторженное, самоотверженное выражение в ее глазах. Этот негасимый, священный огонь преданности, верности и возвышенной храбрости. Она безмолвно обещала Джо, что она и тысячи других женщин будут дома сохранять живой надежду, пока их мужчины удерживают Западный фронт. Рила ушла, чувствуя, что не должна следить за новобрачными в эту минуту. Она прошла в конец платформы, где сидели и смотрели друг на друга сэр Уилфрид и Понедельник. Сэр Уилфрид заметил снисходительно: «Почему ты торчишь на этом старом складе, когда мог бы лежать на коврике у камина в Инглсайде и питаться яствами? Что это? Поза или навязчивая идея?» На что Понедельник отвечал лаконично: «У меня здесь назначена встреча». Когда поезд ушел, Рила снова присоединилась к маленькой, трепещущей от волнения Миранде. «Ну вот, он уехал», — сказала Миранда, — «и, возможно, никогда не вернется. Но я его жена, и я постараюсь быть достойной его. Я иду домой». «Ты не думаешь, что тебе лучше пока пойти к нам?» — неуверенно спросила Рила. Никто еще не знал ничего о том, как принял новость мистер Прайор. «Нет. Если Джо может встретиться лицом к лицу с гунами, думаю, я смогу встретиться лицом к лицу с отцом», — смело заявила Миранда. «Жена солдата не может быть малодушной. Идем, Уилфи. Я пойду прямо домой и вынесу худшее». Однако ничего ужасного ее не ожидало. Возможно, мистер Прайор успел поразмыслить о том, что найти домоправительницу нелегко, и что двери домов многочисленной родни Милгрейвов открыты для Миранды, а также, что есть такая вещь, как денежное пособие для жен военнослужащих. Во всяком случае, хотя он и сказал ей ворчливо, что она сваляла дурака и еще пожалеет об этом, никаких более суровых слов не прозвучало, и супруга Джо, надев передник, приступила к своей обычной работе, в то время как сэр Уилфрид Лорье, у которого сложилось весьма отрицательное мнение о маяках как помещениях для зимнего проживания, уснул в своем любимом уголке за ящиком с дровами, радуясь, что больше ему не надо присутствовать ни на каких свадьбах.